мы начинаем очередной урок Зогар 86. Страница самых бет 62. Первая строчка, текст самого Зогара. От мем зайн. Кад гай эвар итрашим бамилат бара. Кадин рашим сатима илаа. Вторая строчка. Решимо ахра лишме Лекара. Веда игу ми. Увара эйле. Точка. Первая строчка. Просто главное сейчас в переводе, главное для нас соединить эти слова арамейские с переводом этих слов и чтение их. Ибо он даст нам потом перевод, там будем учить перевод. Строчка первая. От мем зайн, 47-й от. Кадгай эвар, когда этот орган буквы бара, только в обратном порядке. Итрашим бамилат бара был высечен в слове бара. Кадин рашим сатима илаа, тогда выгравировал, высек выше сокрытой два решиму ахра, другое решиму. Лишме и своему имени, для своего имени, и для своего великра, и для своего, для своей славы. Веда игу ми бара эйла. И вот это то, что написано. Ми, и это ми. И бара эйла. Создал эти. Точка. Вегамкен шма кадиша три. Деид барха. Деи гума. Итрашим ве апик минбара эвар. Точка. Вторая после точки. Вегамкен и также шма кадиша. Святое имя. Три. Дейт Барха, которое благословляется. Благословлено. Благословлено. Дейгу Ма, что это Ма. Имя Ма. И Трашим высекается в Апик Мин Бара Эвар. И выходит, и вышел из Бара Эвар. Точка. И вышел из бара, такое сочетание создал, вышло слово эвар, орган. Точка. Вегу рашим бэйлэ. Следующая страница самых гимель, первая строчка Зогара. Меситрада вэ Эйвар меситра, да, точка. Возвращаемся на следующую страницу. Строчка третья. Вегу рашим ба эйла. И он выгравирован в эйле с одной стороны. И вот это имя, оно выгравировано с Эйле. С одной стороны, следующая страница, Меситра, да. В Эйвар и словом Эйвар, Меситра, да, с другой стороны. Дословно, с одной стороны и с одной стороны. С этой стороны и с этой стороны. Первая строчка после точки. Сатима Кадиша, Эйле Кайма, Эйвар Кайма. Сатима Кадиша, святой сокрытый, Эйле, существует, стоит прочно. И Эйвар Кайма, и также Эйвар стоит, существует, стоит. Вторая строчка. Кады шталим да и шталим да. Когда завершается этот, завершается другой. То есть завершением одного завершается, приходит в совершенство и другой. Точка. Два после точки. Галиф лагай эвар гей. Галиф лагай эвар юд. Галиф лагай эвар гей. Высек с одной стороны, у одной стороны высек к эвар, еще высек, еще гей. Получается, значит, Эйвар плюс Хей, Аврага. То есть, без одной буквы имя Авраам. Аврага. Галиф лагай Эйле Юд. И высек с другой стороны к Эйле. У нас там было. И он к ним высек еще Юд. Получается Элоки. То есть, без буквочки М с обоих сторон. Точка. Очень-очень тонкий от Маамар. Возвращаемся на предыдущую страницу. Я смотрю на свою копию. Я здесь сделал голландскому, я сделал здесь чертеж. И я его так его и не... Да, так я его и не... Не опубликовал, ибо очень много было, очень много данных, очень закомплексованный был. Ну, сделается на другом уроку. Очень тонко. Опускаемся в Гасула. Правая колонка, строчка четвертая. От Мем Зайн. Кад гай эйвар вихуле двоеточие. Ссылка буквы мем зайн. 47. Кад гай эйвар, когда этот орган и так далее, двоеточие. Кашага эйвар газе 5 ниршам бамилат бара. Аз Рашам Асатум Айльон. 6. Рошем Ахар Лишмо Влихводо. Нет, Рошем Ахер, правильно сказать, не Ахар. Лишмо влихводу. 6 после запятой. Взе гу ми. Убара 7 эйле. Точка. Просто слушай и вот что можешь немножечко сказать, замечай это, потому что сейчас он нам все расскажет, главное перевод и так далее. Двоеточие, четвертая строчка. Асулам. Каше га эвар газе. Когда вот этот эйвар, он нам говорил уже, что вышел вот этот эйвар, орган, что Авраам, он внес вот этот, он преобразовал, он поднялся до хесед, его уровень был хесед. И он поднялся до хесед, и он как бы преобразовал вот это бара, что всегда указывает на сокрытое. Тогу, как мы говорили, что сокрытое, непознаваемое, непознанное еще. Он преобразовал в это вевар. То есть он раскрыл в себе есод, как бы. И, конечно, и очищение. Вот он говорит, кашега эвар хасе, когда этот эвар, алов бетреш, орган, 5, ниршам бамилат бара, был высечен в слове бара. А всегда, когда мы говорим высечен, это всегда как бы уменьшение. Как? Это как бы наложение каких-то свойств. Как мы говорим в обычном материальном предмете, когда мы делаем рельеф какой-то. Простая, скажем, металлическая пластинка, и на ней делают рельеф. Правильно? То делается, конечно, вот это и, что он говорит. И с этим вместе, конечно, делается и хисарон. Но, тем не менее, есть какое-то определение, какое-то что-то определяется, выделяется. Кашега эвар газе, когда этот эвар, 50, соль, пятая строчка, ниршам бамилат бара, был высечен в слове бара. Аз раша масатум гаильон. Тогда высший сокрытый, тогда высший сокрытый, такой это уровень такой, тогда высший сокрытый высек, шестая строчка, рошем ахер, другую, как сказать, высечку, другое рельеф, лишмо валихводо, своему имени и своей славе. Везегу ми, и это ми. Убара сем эйлы, и создал эйлы. Увидим. Точка. Сем после точки. Вегам гашем акадош гамеворах. Шигума. Посем. Ниршам вегоци мин бара. Эвар. И также, мы видим, конечно, эйла это всегда левая, это левая линия, правильно? Поднятие ми к ми, поднятие эйла это левая линия. То есть в левой линии было, то, что он нам сказал, было высечено имя эйлы. Поднятием в эйлы. Поднятием эйлы в ми. Это мы учили. Вегам гашем акадош гамворах. И также святое, благословенное имя Шигума, что это Ма. Да? То есть Зон. которые вместе с Эйле поднялись, да, которые вместе с Эйле, Ешсуд, Эйле, от Эйле, то есть Эйле от Ешсуд, лучше сказать, то есть Бина, Зейрапин и Малхут от Ешсуд. Они поднялись и подняли с собой Ма, подняли с собой также и Зон. 8. Ниршам воци минбара эвар. И вот это святое благословенное имя, что это Ма, оно 8 высечено. Веготси минбара и вывела из бара, вывела эйвар, орган, точка. Вегура шум 9 баэйлу мицадзе ува эйвар, эйвар мицадзе. И вот он, оно имя, это имя, очевидно, он. Не важно, что по-русски имя это оно. На иврите это будет Шем, а Шем это будет мужской род. Поэтому он и говорит, а он. Имя. И это имя, оно Рашум, оно высечено. Смотри внимательно, в 9. Баэйла Мицадзе, оно было высечено с Эйла. С одной стороны, ну, с левой, как мы знаем. Ува. Ува эвар мецадзе и эваром, словом эвар, с другой стороны, с правой стороны. Точка. Предположительно. 9. Гасатума кадош 10. Эйле каям, каям. В эйвар каям, точка. Гасатума кадош эйле. Святой. Святой сокрытый Эйле существует или держится, существует, продолжает, то есть стоит, существует, десятое. В Эйваркаям и Эйваркаям и Эйвар стоит, тоже существует. Понятно, когда Эйлы поднимаются, имею в виду, когда поднимаются Эйлы, нижний килим, тройка килим в Гадлуте. Ишсут, а то с ними вместе поднимается и Ма, на них делается потом Зивук, то есть Зон, Гар, Гальгальтова и Наим, можно сказать. Гальгальта и Наим, Гальгальтова и Наим, Кетер и Хохма. Зона поднимаются вместе с ними. И вот с одной стороны получается Эйле, а с другой стороны получается вот этот Эвар. А вот это и было поднятие Авраама. Что он, это он и сделал, он взял, он себя привел себя в соответствие с цинцумом, вторым цинцумом, то есть в соответствии с законами мироздания. И то же самое он сделал, сделал катнут, а потом сделал гадлут. Это все путешествия его, о чем мы говорили про Авраам. Авраам, он пошел туда, из страны Израиля, сколько он путешествовал, в Хеврон, на юг пошел, обратно и так далее. 10. После точки. Ухаши нишлам, зе нишлам, ди 11 зе. И когда было завершено это одно, было завершено другое. То есть с двух сторон. 11. Хакак левар Азе от гей, вехакак ле эйле азе, 12 от июд. Хакак ле эйвар зе от гей, он высек для этого эйвар, органа, букву гей. То есть добавилась еще одна ступень. То есть было уже эйле, и было, как бы, и было уже Эйвар, и еще добавил к нему, еще добавил, с одной стороны, к Эйвар он добавил еще Гей, уже получился уже Аврага, кроме Мем, а с другой стороны он добавил к Вехакак Ла Эйле, и он добавил, то есть еще одно кли добавил, правильно? Четвертое кли добавил. И добавил еще к Эйле с другой стороны, к этому Эйле, он добавил еще буквочку Юда, там должно было быть имя Элоким. Правильно? То есть это что мы учим, как будет, каким образом получается, получается имя полное, имя Элоким. 13. Биюра дворим. А там и ваэр бипрат. Иньян. Четырнадцать. Амохин дезеиран пин. Шегеви микодем бадерах клад. В Юра дворим объяснение слов. А та теперь мы ваэр бипрадзовар объясняет в частности, в деталях. Иньян 14 амохин дезиранпин. Тему мохин заиранпина. Шегеви микодем бадерах клаль. Что он привел до этого в общем виде, так, в прошлом, на прошлом уроке, в прошлом оте, он это привел в общем виде. А сейчас дает нам это в расширенном плане и в частном. То есть в расширенном, я называю частным, значит, в расширенном объясняет нам в деталях и так далее. 15. Веомер Шебаэт ше га эвар ниршам бамилат бара. 16. Рашим стим а ила а решиму ахра шеги 17 ми. Точка. Веомер, и он говорит, 15-е, Сохар, то есть говорит, Шебаэт ше га эвар ниршам бамилат бара. Что во время, когда Эйвар, орган, то есть буквочки эти три, Нершам было высечено в слове Бара. А каждое высечение дает, высечка дает какое-то определение, какое-то познание, как бы, какой-то рельеф и так далее, как мы говорили. 16. Рашим сатима ила аришиму ахра. Высек высшее, сокрытый, высек другое решимо, другую высеку, высечку. Шии 17 ми. Что это ми? Точка. Одно идет вместе с другим, правильно? Когда поднимается Эйле, вместе с ними и поднимается и зон. Пируш. Ки Эйвар. Гу Есода Ваатара. 18. Убара. Море аль Азгиро. Шельгар. Микоах Алият. 19. Гей, та-та-та-та-та-а, леник вейнаем каналь. Точка. Очень тонко. Сейчас он объясняет нам. Пируш 17. Объяснение. Ки эйвар. Вот уже в этом сочетании этого слова. Гу есод ва атара. Это есод и атара. Атерет есод. То есть атерет есод, можно сказать. Есод и атерет есод. 18. У бара, в то время, когда слово бара море учит или указывает на аль-азгирошельгар, на сокрытие, на, как сказать, на запирание, нет, на закрывание, закрытие гара. Микоахальят гейтатаада никвейнаем. В силу поднятия, силой поднятия гейтатаа, нижней буквы гейта 19, ленивейнаем в глазницу глаз, то есть в открытие глаз, как каналь, как сказано выше. Очень хорошо, важно, что он сказал нам сейчас. То есть барак, это барак, все, значит, знаем, мы знаем, что это второй цинцум, и есть только Малхут стоит в хохма, и есть в ступени только кетер хохма. И гар закрытый. Веомер. Шехай атара. 20. Шель гаэйвар. Итрашим. Багейтата ашева никвейнаем. 21. Дегайну кмоша марра бихия лаэйла. Дегай. 22. Минеула. Шегу гейтата а. Итрашим. Верешимо. 23. Де мифтеха. Шеги атерат есот аеншам. Очень тонко, смотри, что он говорит. Непростой текст, кажется, что очень... Это как потихоньку все придет. Смотри. Веомер, он говорит нам. Шегай атара шель эйвар. Что вот это... коронка слова «эйвар», то есть «атерет есот», язык «зогара», надо просто к нему его сопоставить со сферотами. «Итрашим багэйта таашебэ никвейнаем». Оно высеклось, это слово, в «вгэйта таа», что находится, что стоит в «никвейнаем». Что это значит? То есть теперь стоит... Вот сейчас он говорит, 21. Дегайну, то есть, кмошама рабихия лаэль, как сказал, рабихия выше. Дегай 22 минеула шегу гейтата. Что вот этот замок минеула, что это гейтата, и трашим барешима демифтаха, высечено в решимо, высечки мифтахой. Шеги атерат есот. Что это атерат есот? Айен шам. Читай там. То есть, когда... то есть, это тот случай, когда... Что он говорит нам? Что когда... гейтата, когда в никвейнаем стоит теперь мифтаха. 23. Сейчас увидим. Везе Нивхан. 14. Дегай сатима ила а. Шагем абовоима элайн. 25. Ганер шамин. Багейтата а. Асу ата решиму ахра. 26. Багай минеула шелагем. Дайну Гаришима шель 27 гамифтаха. Шеги атара дай эйвар. Точка. Мы помним, да, что в голове Абуима там стояла, там стоит гейтата а. Правильно? И она замыкает прохождение гар. Прежде чем мы идем, я немножечко что-то напомню, очень тонкая вещь, что очень долго, очень непросто так просто это понять. Вспомните, слушай внимательно, что я не мог тоже этого никак разобраться с этим и долго искал. А может быть, оно всегда под рукой, но мы не видим. Как ты помнишь? Очень-очень-очень внимательно слушай. Чтобы тебе не надо было искать, сколько мне искать надо было. А может быть, и хорошо искать много. Но не важно. Слушай очень внимательно. Мы учили. 23-я строчка, мы остановились пока. Нет, мы раньше остановились. Мы остановились 19-й. Так вот. Вспомним еще кое-что. Где стоит настоящая Гейтата, то есть Малхут де Малхут? Она стоит в голове Атика, правильно? То есть в Никве Инаим Атика. Затем мы ее учили, что у Арихан Пина, а Арихан Пина это нижняя часть, как бы вак, помнишь, да? Вак Парцуфа Кетера. Гар Парцуфа Кетера – это Атик, а Вак Парцуфа Кетера – это Арихан Пина. Поэтому у него, у Арихан Пина самого по себе тоже есть, в частном порядке у него тоже есть свои 10 сферот, 9 будем скажем у него, неважно. Потому что уже больше нет никакого Парцуфа уже, начиная с Атика. После Атика, ниже Атика. Нет ни у кого уже настоящей Гейтата, ибо она спрятана в голове Атика. Так вот, у Арихан Пина, у него не, у него она не стоит, у него стоит, смотри внимательно, у него в его Никвейнаим стоит Мифтаха. Понятно? И потому у Арихан Пина он настоящий кетер для... Там может есть подъем и опускание, там можно притянуть Гар, Дехохма и так далее. Как будем учить? Но уже это возможно. А вот смотри внимательно. А вот следующее, что ступень, которая за, ниже, которая одевается на Арихан Пин, ниже Арихан Пина, это Абаваим. И мы учим вдруг с тобой, что у Абаваим, что у них стоит Гейтата, правильно? В голове, и что это у них, поэтому у них, и она не уходит от них, мы не знаем, она, нет у нас знания, она опускается, или она в гадлуте, или она стоит на месте, то есть, потому что, конечно же, она опускается из глаз в П, но как будто она не опускается, потому что Абаваима, они всегда остаются в Хесед, Кихафец хесед, ибо они всегда хотят, желают хесед. И это еще потому, я еще хотел это вот объяснить это, что Абавы има как по четырем стадиям Орьяшар, что Абавы има они приводят себя как в соответствии с кем? С кетером. Всегда кетер. Правильно? Смотри очень-очень внимательно, что я хочу сказать. То есть Абу-Има, то есть Абу-Има это бина. Правильно? Они, суть их бина. А бина, она приводит себя в соответствии с кетером. Правильно или нет? Хохма она получает. Она разная по отношению, разное свойство по отношению с кетером. Правильно? А не по своей воле просто получает. А бина... Она что говорит? Она не буду получать, то есть она приводит себя в соответствии с кетером. Поэтому, имей в виду, кетер, он, по сути, хасадим тоже. У него есть и хохма, и все, но кетер, он поставщик хасадим. И поэтому бина тоже, она не хочет получать, она тоже предпочитает хасадим. Поэтому бина получает это свойство от как бы приводит себя в соответствие с кетером, и в данном случае Атик. И поэтому она также, как бы по такому же свойству, она таким же образом сконструирована, как бы, как и Атик. Только у нее, конечно, нет настоящего Малхут и Малхут, но она как настоящая у нее. Понятно? Понятно, почему у Бины такое дело? Такое. И потом она у нее свойство, она только отдает. И в этом плане имей в виду, что вот это свойство именно вот у Бины, оно проявляется. Именно у Абоима, а не у Ешсут. А у Ешсут уже нет, потому что Ешсут это уже вак Бины, правильно? Вак Бины, а у вак у него тоже есть свои, конечно, 10 свирот, но там уже стоит Атерет Есот у него в Никве Эйнаем, его собственных Никве Эйнаем стоит Атерет Есот. То есть это есть Мифтаха, которая поднимается и опускается, и с ней это уже есть уже проход света, есть уже вот это на Мифтахе построен все получение в 6000 лет, и как бы и то, что второе, как мы называем, тоже второе дно, более высокое дно, на котором можно строить. Шин, поэтому называется вот это второе дно, буквочка Шин. То есть имеет три линии, правая линия средняя, правая средняя, правая левая средняя. 19-е. Вот такое маленькое напоминание. Или добавка. 19-я строчка. Веомер. То есть, еще раз повторю, 17-е. Пояснение, что Эвар это Есот и Атара. У Бара, а когда Бара, это говорит нам, учит нам, указывает, что это есть закрытие Гара. Из-за поднятия нижней буквы Гей имени Гавайя 19 в Никвейнаем, как сказано выше. Веомер, и он говорит нам Зогар Шигая Тара, что вот это коронка, то есть Атерет Есод. Он говорит просто Атара. 20. Шель Эйвар. Вот этого слова Эйвар. И трашим вагейтата а, чтобы не квейнаем. Она высечена вагейтата а, что в никвей эйнаем. 21. Дагайну, то есть, кмо шаумар раби хия, то есть, как сказал раби хия, выше, дагай 22 минила, что вот этот минила, этот замок, шигу гейтата а, что это гейтата а. И трашим Берешима де Мифтаха, высечена в нем высечка Мифтахи. То есть не есть там Мифтаха 23 шеги Атерет Есод. Что это Атерет Есод? Айен Шам. Читай там. Везенивхан, сейчас увидим. Везенивхан 24 Дегайст Сатима Илаа Шагем Абу Има Элайн 25 Аниршамин Багейтата А Асу Ата Решимо Ахр 26 Багай Миниула Шелагем Тагайну Решима Шель 27 Гамифтаха Шеги Атара Дегай Эйвар. Точка. И вот смотри, что он нам сейчас говорит. Везе не в хане, это считается. И вот считается это. 24. Дагай, сатима и лага. Что вот это высшее сокрытое. Что такое сатима и лага? Высшее сокрытое. Что это высшее абуима. Поэтому называется сокрытые, потому что у них не выходит буквочка ют из Авир. То есть не выходит вот это, Малхут не выходит из Никвейнай. Как бы не выходит, она всегда, поэтому они сокрытые. 25. Анершамин Багейтата А, что они Абуваима, что высшие Абуваима, что они высечены буквой Гейтата А. То есть Гейтата А, она у них стоит в Никвейнай. Асу Атаришему Ахра. Вот это вот, что он хочет сказать нам. Сделали сейчас другое решимо. Делали сейчас другую высечку. Насечку. 26. Багай миниула шалагем. Смотри внимательно. В миниула, в замке, в их замке. Дагайну, то есть, арешима шалям ифтаха, то есть, они сделали высечку, рельеф, сделали высечку мифтахи. В их гейтатаа. 27. И видишь, что он говорит? То есть, раньше было только, как бы, видишь, что он говорит? Было только гейтатаа стояло и не давало пройти. А теперь они вот в этом замке, они сделали еще другую высечку, которая называется мифтаха замок, ключ. И вот это шаги атара, что вот это атара, что вот это вот коронка, то есть атерет есот, как он говорит. Дагай эвар, что это атара, коронка вот этого органа. Ава эвар это орган, то есть в этом же месте, там же, где гейтатаа, там у них была сделана еще одна высечка, которая дает возможность проникнуть этому свету раскрыться. Очень важно, что он нам сейчас говорит. И то же самое, потому что она построена так же, как и нуква Атика, потому что очень внимательно, потому что именно в нуква Атика там спрятано вот это в голове, это гейтата. И там тоже есть две точки, смотри внимательно. Как же может свет пройти? Так вот, там тоже в нуква Атика, то есть левая сторона Атика, правая сторона Атика это вообще всего Ацилута, это Ма, правильно? А левая это Бон. То есть то, что надо исправить, или то, что было взято как нуква для соответствующей ступени правой стороны Ацилута. Так вот, в это она стоит, это гейтата спрятана в Бон, в левой стороне Атика, в нукве Атика. И у нее тоже там есть две точки. Имей в виду. То есть есть у нее и замок, и мифтаха. И та же самая сделается, делает теперь он, что он сейчас говорит, на мем абувуима. Когда это, конечно же, на своем месте. Этого у них нет. Ну, не будем сейчас загадывать. А по всей вероятности это получается, когда Абу-Ваима поднимается возвращаются в голову. Так? Тогда они в голову Ари-Хан-Пина, тогда они соединяются, все три соединяются вместе. Ари-Хан-Пин и то есть Атик, Ари-Хан-Пин и Абу-Ваима. И Бина, можно сказать. Весь парцов Бины. 27. После точки. Очень-очень тонко, потому что тогда мы будем знать этот механизм, как это все работает. В Аз 28. И креми декайма лешейла. Дайну арауи 29. Лекабель ман. Улегориде гейта таа мейнаем. Велаалот 30. Лагем атван эйле шаген ахаб шеймаген нимшахот 31 гарде орот точка. То есть, когда устанавливается у нас уже, когда мы знаем, что есть мифтаха в никвейнаем, тогда есть возможность всего остального поднятия мана и опускания мада и так далее, и так далее. Так вот он это он сейчас он объясняет нам. В Аз и тогда. Двадцать восемь. И креми декайма лешила. Тогда называется ми, что оно кайма лешила, что есть в нем вопрос. То есть есть, можно ставить вопрос, оставить вопрос, что это значит, что дегайну, то есть гарауйла кабельман, то есть уже пригодное для того, чтобы получить ман. как Ешсуд. По сути говоря, что он нам сейчас говорит, это Ешсуд. Он, правда, говорит, называет это Абаваима. Что тоже в Абаваима делается вторая точка, которая называется Мифтаха. Но, и так он говорит, сейчас увидим дальше. 29. Улегорит, гейтата, а мы наем. И теперь уже возможно сделать ман, и поднять ман, и опустить гейтата, а из глаз. То есть из открытия глаз, из отверстия глаз, как мы говорим. Улегалот, 30, лагенат, этван, эйла. И поднять к ним буквы эйлы. То есть тоже как в Ешсуд мы видим. Шаген Ахаб, что Эйле, которые Ахаб. Шеймаген Нимшахот, 31 Гар Деород, что вместе с этим притягивается Гар цветов. О, вот это самое главное, то есть в этом есть постижение. Точка. 31. Маше Эйнкен Митерам Шагейтата А. Итрашим 32 Баришима Баришима де Эйвар. Логайташум Мециют 33 Ламшахат Гар. Гар, вот так пишется тоже. Либо кар, либо гар с гей между ними. Такое сокращение. Ки гейтата а ацма. Гусот шааранун. 34. Шаэйно нефтах багар. Канай. Валькен митерем де итрашим 3 на 35 багай мифтаха де эйвар. Эйнам некрами кило 36 каймала шейла. Точка. Вот это все нам надо знать. Очень важно, что вот когда есть у нас Маша Эйнкен 31 в противоположность митерам Гейтата Анир и Трашим, прежде чем Гейтата А, нижняя буква Гей, высекает, высечена 32 Барышимады Эйвар, в высечкой, насечкой Эйвар, то есть орган становится. Вот это все, что поднял Авраам. То есть он поднял это в... как ман поднял это между Абаваимой, то есть, да, будем говорить так, он поднял это в Ешсуд, конечно. А Ешсуд опять поднялся в Абаваиму. И так, вот таким образом получилась вот эта накладка, одевание, когда, как я вижу, как мне предполагают, что он сейчас говорит нам, что это, конечно же, само получение это было вот это через Атерет Ешсуд, через Ешсуд, конечно. Но таким образом, при этом поднятии уже в Гар, в Никвейнаем Абаваимы появилась вот эта вторая насечка, вторая высечка, вот этот ключ Мифтаха. И теперь уже есть какое-то, есть уже получение. Но опять очень осторожно, потому что через 50-е ворота он не пройдет, через Атерец Есот, как в нашем чертеже, который я уже делал, помнишь, что через Атерец Есот, да, через 49-й он проходит свет. И вот там вот это и есть Мифтаха в отношении Абвиим. А у Ешсота у него настоящая Мифтаха, у него стоит Мифтаха в глазах, в Никвейнаем. У него нет менюла, нет замка. Тридцать вторая после запятой. Лога это шумицют. Вот что он там сказал, 31 еще раз после точки. Противоположность тому, когда противоположность тому, как, до того, как гейтата, как нижняя буква гей, высеклась, сделала насечку 32 эвар в этом сочетании Эйвар. Была Бара, правильно? А он, Авраам поднял это до Эйвар. И получилось три буквы его имени. Лога и Ташум и Циют, не было совершенно никакого существования. 33 лам, не было никакой реальности, как он говорит, 33 лам, шахат агар, для притягивания, чтобы притянуть гар, гимель, га, решено. Такое вот так как сокращение есть. То есть не было никакой возможности притянуть гар. И он говорит, не было никакой реальности для того, чтобы притянуть гар. Кигейта та ацма гу сот шаранут. Смотри, что он говорит, ибо сама гейта-та-а, очень хорошо, важно запомнить это все, что сама гейта-та-а, нижняя буква гей, она секрет, суть шаар-анун, 50-е врата, 34, шейно нефтах багар, которые не открываются в гар, то есть как они не открывают гар, не дают прохождению гар, притягиванию гар. Каналь, как сказано выше, валькен, и поэтому митерем де итрашим 35 багай мифтаха де эйвар, прежде высечения в этой мифтахой эйвара, Эйнам некра ми, кило кайма лешила. Не называется ми, кило кайма лешила, ибо нет места вопросу. Понятно? Не подвергается, то есть не может поднять ман. Очень-очень важно. Поэтому Ишсут у нас важнейшее звено, которое связывает верхние и нижние. Можно сказать, уже за Иеранпин такой же. На всяком уровне, конечно, это есть. Но именно благодаря поднятию неги, как мы называем, поднятию эйле, бина за Иеранпин и малхут в гадлуте, поднятию вместе с маном нижних, поднятие на уровень, на его ступень ми, вот этим все приводится в действие. Когда возможность получается единственная, то только таким образом есть возможность притянуть гар нижними. Тридцать седьмая. Везе амро. Кадгай эйвар итрашим. 38. Бамилат бара. Баэт шагай тата аша бамилат бара. Кибла 39. Арешима. Де эйвар. Шиги амифтаха. И это что он говорит. Везе амро, это что Зогар говорит. Кадгай эйвар, когда это слово «эйвар» и «трашим» было высечено. 38. «Бамилат бара» в слове «бара», то есть то, что Авраам сделал. Поднятие ман он это сделал. Понятие? То есть поднял ман, его тогда зон весь поднялся, как бара. Поднялся в Ишсуд вместе с эйле. Вместе с Биназа и Рампин и Малхут Ишсута поднялся вместе с ними, потому что высший, когда опускается в нижний, к нижнему, становится как нижний, когда потом обратно он поднимается, нижняя часть высшего, то есть Ахаб, когда поднимается Ишсута, поднимается вверх, он берет с собой Гальгальтова и Наим, а это и есть нижнего, то есть зон нижнего. И вместе, а душа Авраама, она была одета на зон. И тогда этим самым переворачиваются эти буквочки бара и становится эвар. И приводится в движение весь этот механизм мифтаха. Поднятие ман, опускание, притяжение, притягивание ахап и так далее, и так далее. 38. Баэтше гейтата-а, он объясняет нам, во время, когда гейтата-а, нижняя буква гей, шабамилат бара, что в слове бара, кибла 39, аришимада эйвар, получила насечку эйвар, шиия мифтаха, что это мифтаха, то есть поднятие ман, и там получается теперь мифтах, потому что зон тоже поднимается в ешсуд, а ешсуд у него есть мифтаха, и там тогда этот же самый ешсуд, который у него есть мифтаха, он таким же образом теперь делает насечку, и в поднявшемуся к нему эйвар, который становится теперь барай, который становится теперь эйвар. Понятно? Низший, который поднимается к высшему, становится как высший. То есть высший – это ешсуд, у него есть, он построен с мифтахой, и поэтому низший, который поднялся к нему, он одевается, он становится, получает от, на этой же ступени, от соответствующей ступени, на которой он поднялся, и таким образом он у него, его высекает его также с мифтахой, точкой. Кедин, Рашин 40, Сатима Ила, Аришимо Ахра, Лишме, первая строчка левой колонки, Улиекара, Веда Игу Ми, Гиней Аз Рашим Абвиима 2, Эта Мифтаха, Багейтата А, Шубеник Вейнаем Шулахем. 3. Шетихеруя лейкаре ми декаймалешила. 4. Улам ших мохин ды гар каналь. Конечно, он говорит нам, что это абавыима, что у них это теперь, когда при поднятии ман, что у них вот это появляется вот это мифтаха. Правильно? Он не говорит как, он не говорит почему. Конечно же, с поднятием ман, имей в виду, ешсуд, сам ешсуд на своем месте, он тоже поднимается в абавыима, ибо вся лестница поднимается. А абавыима поднимается, конечно, в голову Ариханпина, правильно? А в голове Ариханпина тоже есть мифтаха, правильно? То есть и Абавыима тогда также и получает вдобавок к тому, что у них на своем месте есть только гейтата-а, они получают теперь тоже, так очевидно выходит, что у них получается также и мифтаха. Кедин, 39-я правая колонка, правая. Колонка 39-я строчка. Кедин, тогда. Рашим 40 стима и лаа. Тогда высшая, сокрытая, то есть абавыима, как он и говорил, высекает решимо ахра, высекает другую насечку. Лишме своим, для своего имени. То есть имени Элоким, левая колонка, первая строчка. Улейкаре, и для своей славы. А слава это имеется в виду хасадим. А своего имени это хохма. То есть у него есть тогда и хохма, и хасадим. Вейда игу ми, и это ми. То есть ми, а ми мы знаем, это то, что имеет свойство того, что у него есть вопрос, и можно поднимать к нему ман и так далее. Иней аз рашим абувиима. Так вот, он говорит, тогда высекается абувиима, вторая строчка, это мифтаха, высекает абувиима мифтаху. В, смотри, что он говорит нам, в гейтатаа. В нижней букве «гей», что в «их» очень важно, что он нам добавляет. Ибо я, как я, видишь, я сказал, я думал, что он говорит про «ешсот», а смотри, что он говорит нам, что тогда он нам дает ответ на этот, смотри, что они, Абова и Има, тогда высекают мифтаху, то есть ключ в «гейтата-а», в нижней букве «гей», что в «их», Никвейнаем, что стоит в их Никвейнаем. То есть, таким образом, он показывает нам, что это действительно в Абавыима, высших Абавыима. Три Шетигеруя, чтобы она была пригодна, вот это мифтаха, которая теперь стоит, еще добавляется к нему. К Гейтата-А, которая в глазах стоит, которая закрывает отгар. А теперь подбавляется мифтаха, очень тонко. Чтобы она, что тегет руя, чтобы она стала пригодной легикаре ми, чтобы называться ми, декайма лешила. Как ешсот, помнишь, чтобы она могла, чтобы она была пригодна называться ми, которая подвержена вопросу, которая готова, как говорят, стоит к вопросу, то есть в которой можно ставить вопрос, то есть поднятие ман возможно теперь к ней. Когда есть мифтах, то, конечно же, можно поднять ман, и тогда поднимается Ахаб вверх, вместе с ними поднимаются и Гальгальта Вейнаем нижнего, и все, и приводится в действие, получается гар. Четвертая строчка. Улегам ших мохин де гар, так он говорит нам, и чтобы притянуть, мохин гар, как сказано выше. Точка. Ки эй на мохин пять аним шахим эля рак баришима дегай мифтаха. О, ибо, вот что опять же, ибо мохин могут быть притянуты, притягиваются только лишь при высечке, когда есть высечка, насечка вот этой мифтахи. Тогда можно поднять и поднимается и можно притянуть и гар. Вот на этом мы останавливаемся. Не должно быть ощущения, что это тяжело или где-то такое. Все, что он нам говорит сейчас, видишь, он говорит только нам про здесь про Абу-Ваима. Я присоединил к этому, конечно, Ешсут. Конечно же, Ешсут при поднятии манда, Ешсут тоже поднимается на это место, но он не упоминает это, потому что параллельно внутри того, что он говорит про вот именно про Абову и Има, что у них добавляется, это очень новая вещь, которая очень важная для нас, вот эта добавка, что вот в этот в Никве и Наим, а высших Абову и Има, что у них тогда появляется еще и мифтаха. То есть две точки есть в Абу-Ваима, имею в виду теперь, что он нам сейчас говорит. Две точки у нас есть теперь в Абу-Ваима, в, так сказать, в глазах Абу-Ваима, которые одна, как бы, одна закрывает, одна полностью закрывает 50-е врата, а другая Мифтаха, которая дает возможность пройти свету, но, конечно же, не через, имею в виду, никак через, нельзя пройти через Эйтата-А, ни в коем случае. А Мифтаха, она говорит, она делает, что это 49-е врата, пожалуйста, через них может пройти через Атерет-Есот. И, конечно же, он говорит нам, как на нашем чертеже нарисовано, сейчас ты увидишь, разберешься, что он не говорит нам теперь про Атерет, про, как сказать, каким образом это все гар сейчас притягивается, но, конечно же, одевает теперь место Абу-Ваима, одевается теперь, на него Ешсут одевается, правильно? А Ешсут теперь через эти 49-е ворота, врата, как в нашем чертеже, смотри внимательно там, что через эти 49-е ворота есть свечение изнутри, свечение на Ешсуту, который также одевается на эту же ступень Абу-Ваима. А через Ешсута нет проблем, у него стоит Мифтаха. Поэтому Зогар называет теперь Мифтаха вот эти у Абу-Ваимы, высших Абу-Ваимы, он называет Мифтаха называет вот этот Атерет-Есот Малхут, который там стоит, Гейтата-А, вот ее, от ее Есот он называет Мифтахой. Так, как я говорю, я не говорю то, что я знаю, а я говорю, что вот на основании того, что мы учим, вот так мы видно из этого такая вещь. И вот Ишсут, я тоже говорил про Ишсут, он не говорит слова ничего про Ишсут. Но имей в виду, что вот это таким образом, то есть нет никакого расхождения, только как это поставляется нижним, вот это, конечно, через, через эту Мифтаха, которая в Абу-Ваима, не проходит через Гейтата, то есть на Гейтата, а не проходит все через Гейтата, Абу-Ваима не проходит все в течение всех 6000 лет. Только с приходом Машииха там будет уже прохождение через вот эту Гейтата-А, которая в Никве и Наим есть также высших Абу-Ваим. А через ее Мифтаха и через нее получает Ешсут, а из Ешсут уже все идет дальнейшее притяжение, притягивание Мохин к нижним.